и так далее. В Вашингтоне тем временем восхищались идеологом реакции, философом Гилдером, который, помимо прочего, внушал: равная оплата за равный труд есть бессмыслица. Ничто не подтверждает страдания и дискриминацию, тем более двойную, черных женщин. И так далее. Интеллектуальный Прометей, радовался мракобесу Стокмен. Все эти решения, намерения, оценки объединялись одним – планомерностью натиска на социально-политические достижения трудящихся Соединенных Штатов Америки последних десятилетий. И не только десятилетий. Либеральная профессура, научные круги вдумывались, куда Вашингтон ведет дело в конечном счете. Тревожными оказались выводы. Было бы крупной ошибкой, обобщал исполнительный директор Союза защиты гражданских свобод Глассер, рассматривать подход администрации к социальному вспомоществованию лишь в свете широкомасштабных сокращений государственных расходов. Администрация, похоже, нацеливается на возврат социального вспомоществования в Соединенных Штатах Америки к теории и практике английских законов о бедных. В соответствии с законом о бедных, последние не имеют юридических прав в принципе. На них вообще не распространяются такие конституционные нормы, как равная защита законом. Вот так, отталкиваясь от практики наиболее реакционной части империалистической буржуазии в 80-е годы 20 века, трезвомыслящие буржуазные ученые невольно подтвердили правоту мысли Карла Маркса о том, что при капитализме практическое применение права человека на свободу есть право человека на частную собственность. Оно – право своекорыстия. Если нет частной собственности, голодай и замерзай, бедствуй, погибай. Это была точка отсчета социальной теории американских консерваторов, которую и старалась материализовать администрация Рейгана. В сфере прав политических Белый дом спешил развязать руки карательным и репрессивным органам, снимая даже формальные ограничения, которые были установлены для тех в 70-е годы. В административном распоряжении по делам разведки от 4 декабря 1982 года Рейган санкционировал вмешательство в частную жизнь людей, включая установку потайных микрофонов, подслушивание, насильственное вторжение в дома и так далее. Снимались ограничения на просмотр личной почты граждан Соединенных Штатов внутри страны и из-за рубежа. То, что делали тайно даже в годы маккартизма, обретало теперь силу закона. Впервые в американской истории ФБР и ЦРУ получали юридическое право продолжать антиконституционную практику в обход органов юстиции. Разведке давали зеленый свет на неограниченный сбор информации об американцах. В Вашингтоне вообще спешили найти применение немалому опыту по части политических и иных репрессий. Еще тогда, когда Рейган занимал пост губернатора Калифорнии, его ближайший помощник, а ныне советник президента МИЗ, предлагал в случае гражданских беспорядков немедля передавать власть Национальной гвардии. Теперешний руководитель агентства по управлению страной в кризисных ситуациях Джуфреде еще в 1970 году предлагал массовое интернирование черных американцев. А сенатор Ист, один из ведущих республиканцев в Конгрессе, прославился тем, что обнаружил рассадник терроризма в протестантских организациях Соединенных Штатов. Ныне Ист входит в состав подкомиссии Сената по безопасности и терроризму, принявшая эстафету от пресловутой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. В мандате нового органа торжествовал маккартизм. Расследовать растущее число террористических актов, обращать особое внимание на попытки некоторых иностранных держав подстрекать к актам террора, направленным против граждан и имущества Соединенных Штатов Америки.